о помощи ближним. Судья с одинаковой строгостью требует от нас попечения о спасении и нашим, и наших ближних. Посему Павел везде убеждает: «Никто не ищи своего, но каждый пользы другого». Посему он и коринфян сильно порицает за то, что они не попеклись и не позаботились о впавшем в прелюбодеяние, но оставили без внимания опасную рану его. И в послании к Галатам говорит: «Братия, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового». А еще прежде их он убеждает к тому же самому и фессалоникийцев, говоря: «Увещевайте друг друга и назидайте один другого». И еще: «Вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых». Дабы кто-нибудь не сказал: «Что мне заботиться еще о других? Погибающий пусть погибает, а спасающийся пусть спасается. Это нисколько меня не касается. Мне повелено смотреть за собою». Дабы кто-нибудь не сказал этого, Павел, желая истребить такую зверскую и бесчеловечную мысль, противопоставил ей такие законы, повелевая оставлять без внимания многое из своего, чтобы устраивать дела близких, и требует во всем такой строгости жизни. Так и в послании к римлянам он заповедует иметь великое попечение об этом долге, поставляя сильных как бы отцами для немощных и убеждая заботиться о их спасении. Но здесь он говорит это в виде увещания и совета, а в другом месте потрясает души слушающих с великой силой, когда говорит, что неродящие о спасении братий грешат против самого Христа и разрушают здание Божие. И это говорит он не от себя, но по наставлению учителя, ибо и единородный Сын Божий, желая внушить, как обязателен этот долг, и что не желающих исполнять его ожидают великие бедствия, сказал: «Кто соблазнит одного из малых сих, верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его в глубине морской». И принесший талант подвергается наказанию не за то, что он пренебрег чем-нибудь собственным, но за то, что не родил о спасении ближних. Таким образом, хотя бы у нас все было хорошо устроено в нашей жизни, нет нам никакой пользы, потому что и того греха довольно, чтобы ввергнуть нас в гиенскую пучину. Если и тех, которые не хотели помогать ближнему в телесных нуждах, не спасет никакое объяснение, так что хотя бы они и подвиг девства совершили, будут все-таки извержены из брачного чертога, то опустивший гораздо важнейшее, потому что попечение о душе гораздо важнее, не потерпит ли по справедливости все бедствия. Бог создал человека не для того, чтобы он приносил пользу только себе самому, но и многим другим. Посему и Павел называет верующих светилами, выражая, что они должны быть полезны и другим, ибо светило не было бы и светилом, доколе освещало бы только себя. Поэтому он неродящих, а ближних называет худшими даже язычников в следующих словах. Кто о своих, и особенно о домашних, не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. Что же он хочет здесь означить словом «печется»? Доставление ли необходимого? Я думаю, что он разумеет попечение о душе. Если же ты не согласишься, то тогда мое мнение будет еще более твердым. Ибо если он говорит это о теле, придает такому наказанию и называет худшим язычников, не подающего этой ежедневной пищи, то где будет место тому, кто не брежет о важнейшем, о необходимейшем? Рассудим же теперь о важности нашего греха, и, восходя мало-помалу, покажем, что нерадение о детях больше всех грехов и доходит до самого верха нечестия. Так, первая степень порочности, нечестия и жестокости есть небрежение о друзьях. Впрочем, сведем слово еще ниже. Не знаю, как это я едва не забыл, что прежний закон, данный иудеям, не позволяет пренебрегать и скотами врагов, или упавшими, или заблудившимися, но повелевает этих привести, а тех поднять. Итак, первое, снизу идущая степень порочности и жестокости, оставлять без внимания рабочий и домашний скот врагов, когда он страждет, а вторая за ней, высшая, не родить о самих врагах, потому что насколько человек превосходнее бессловесного, настолько этот грех больше того. Третье за эту степень — презирать братьев, хотя бы они были и незнакомые. Четвертое — не родить о домашних. Пятое — когда не брежем не только о их теле, но и о погибающей душе. Шестая — когда беспечно смотрим на гибель не только домашних, но и детей наших. Седьмая — когда не ищем и других, кто бы о них позаботился. Восьмая — когда и тем, которые сами собою хотят это делать, препятствуем и запрещаем. Девятая — когда не только препятствуем, но и восстаем против них. Таким образом, если наказание постигнет первую, вторую и третью степени этой порочности, то какой огонь будет следовать превзошедшей все прочие вашей, именно девятой степени? Даже можно безошибочно назвать ее не только девятой или десятой, но и одиннадцатой. Почему? Потому что этот грех не только по существу своему гораздо важнее прежде исчисленных, но и по времени более тяжел. Что же значит это «по времени»? То, что если мы теперь будем совершать грехи, одинаковые с подзаконными, то подвергнемся не одинаковым наказаниям, но гораздо тягчайшим, насколько больше мы получили дар, совершеннейшее приняли учение и большей почтены честью. Yeah.